Я нарисовала для Наама ангела, прикрепила его магнитной клубничкой к дверце холодильника и ушла. Я сидела у окна в поезде на Хайфу и вспоминала осень в Париже 2 года назад. Мы с Йиром, голые, стояли у окна гостиницы на бульваре Шарля Ленуара. Там рос клен. Его зеленые, коричневые, желтые с пятнами ржавчины листья подрагивали на ветру и, растопырив пальцы, медленно, как в рапиде, падали на тротуар. Небо над крышами цвета базальта постоянно меняло оттенки. То оно было серое, как воск, и сквозь него тщетно пытался пробиться бледный солнечный свет, а то вдруг становилось синим-синим, какого-то божественно-синего цвета, с редкими мазками белых облаков. Сквозь двойное стекло звуки улицы в номер не проникали. Как рыбы за стеклом аквариума, перед нами в полной тишине проплывали пальто, шляпы и развивающиеся шарфы. Раскрывались и закрывались зонтики, мелькали лица. Женские и мужские, морщинистые и юные, бородатые в очках, улыбающиеся и хмурые. Они казались нам одновременно и чужими, и знакомыми, как будто мы уже видели их в каких-то старых фильмах. Люди спешили, переходили дорогу, несли под мышками длинные французские батоны, тащили сумки, вели собак на поводках. Рабочие в оранжевых комбинезонах в полной тишине сверлили асфальт. Мы открыли окно. Вместе с пронизывающим холодом в номер, как цунами, ворвались звуки улицы. Шум машин, грохот отбойных молотков, лай собак, крики на французском языке. И поняли мы, что в этом мире есть своя логика и свой смысл, так же, как есть некая загадочная логика в листопаде. И стало нам хорошо. Весь тот день в Париже нам было хорошо. Мы оделись потеплее. Шарфы, перчатки и так далее. И пошли пешком в Люксембургский сад. Все вокруг было желтым. И опавшие листья на земле, и солнце, заливавшее своим светом стеклянное здание кафе. И одинокая гербера в вазе на круглом мраморном столике. И пузатые чашки, и мой свитер, и мои волосы. Таким желтым все это и вышло на фотографиях Йира. В тот день он очень много фотографировал. Это был первый день моей беременности. Когда поезд дошел до Хадеры, мне захотелось в туалет, и я подумала, очень хорошо, что я бегаю по-маленькому так часто. Я пошла в туалет, заперла дверь на щеколду, задрала кофту и лифчик, осмотрела в зеркало грудь, затем приспустила большими пальцами трусы и проверила их еще раз. Они были белые. Потом я помочилась, вытерлась и поднесла бумажку к глазам. Ничего. Я нажала на педаль унитаза, и его зев с ревом распахнулся. Ветер. Синяя вода с запахом хлорки, проносящиеся внизу рельсы. Обрывки туалетной бумаги на шпалах. Возникший еще в детстве страх, что засосет в эту дыру и выбросит под поезд. Я вернулась в вагон, отыскала глазами сумку, села на свое место, инстинктивно сжала мышцы влагалища, словно пытаясь предотвратить наступление месячных. Ведь одно единственное пятно может сразу все погубить. Я сошла в Баат-Галим и взяла такси. «Хотите, поедем через Стеллу Марис?» — спросил таксист. «Нет, лучше через бульвар Сионизма». Дороги черные от дождя. Бахайский сад. Бульвар президента, гостиницы. «Спасибо», — сказала я, — «до свидания». Хайфские водители пешеходов уважают. Даже если возле зебры нет светофора, все равно остановится и пропустит. Да и пешеходы здесь тоже люди законопослушные. Терпеливо стоят, когда горит красный свет, даже если машин на дороге нет. Все как 20 лет назад. Именно столько я не гуляла по улицам родного города. Правда, раз в год я езжу сюда на кладбище, расположенное у подножия горы Кармель. Потом отправляюсь в Кармелию,